Легионер воевал и грабил от имени своего богоподобного непогрешимого правителя. Но чаша терпения, кажется, переполнилась. Нерона приводили в бешенство все и вся, кто казался ему подозрительным, включая недостаточный восторг, который вызывала у аудитории его артистическая деятельность. В действительности большого труда стоило с ликованием приветствовать подобную карикатуру на Геркулеса, которому, как императоры и до него, и после, уподоблял себя Нерон. Раздутый от неумеренного чревоугодничества живот, тонкие ноги, голова, покрытая редкими светлыми волосами, серо-голубые глаза, лишенные всякого выражения — таково описание человека в течение 14 лет правившего мировой империей. Его талант певца, музыканта и поэта был более чем скромным, но он был императором и претендовал на внимание своих подданных. Примерно 20 марта 68 года в Галлии начинается восстание легионеров. Они срывают со своих щитов символы власти Нерона и открыто выражают неповиновение извращенцу и убийце. Наместник Галлии Гай Юлий Виндекс направляет Нерону обличительное письмо и призывает наместника провинции Испания Тараконская Сервия Сульция Гальпу объединиться с ним против Нерона. 72-летний Гальба, облысевший на императорской службе, побывавший наместником нескольких провинций, имя которого стояло в проскрипционных листах Нерона, инертен. Вся его жизнь подтверждает пословицу: «Тот, кто не делает ничего, не делает и ошибок». Но Гальба может сослаться на свой древний и славный род, что дает ему основание в глубине души претендовать на императорский трон. Виндекс, чья родословная не позволяет ему даже в мечтах воспарить так высоко, знает это. Он призывает Гальбу двинуть свои легионы против Нерона под лозунгом «За спасение рода человеческого». 3 апреля союз достигнут. Когда Нерон узнал о восстании в войсках в Испании и Галлии, он приказал мобилизовать войска, готовящиеся к походу против изменников, рабов и даже проституток. Одновременно все слои общества должны были сдать в казну часть своего имущества. Кроме того, даже те, кто, не имея своего жилья, арендовал его, должны были выплатить в качестве налога годовую арендную плату. При этом казна принимала только полноценные серебряные и золотые монеты. На этом основании отклонялись многие платежи — свитони. Нерон таким образом требовал подлинных монет, которые к тому времени уже ушли с рынка в частное хранилище. Плохие монеты не годились для оплаты иностранных наемных войск, а именно в них нуждался отчаявшийся правитель. Силами проституток и необученных военному делу рабов компанию было не выиграть. Но и войска Гальбы и Виндекса, начертавших на своих знаменах девиз «За спасение рода человеческого», сильно нуждались в деньгах. Они также стремились привлечь на свою сторону новых союзников и, прежде всего, Рейнскую армию, во главе которой стоял Руф Вергилий. В результате в Галлии и Испании автономно и анонимно чеканятся золотые и серебряные монеты во многих полевых монетных мастерских. Мастеров, конечно, не хватает, но техника чеканки монет еще не притязательна и не сложна. К тому же фальшивомонетничество в Испании было распространено уже в течение нескольких веков, ведь из провинции Новый Карфаген поступала ощутимая часть драгоценных металлов, из которых чеканились римские монеты. Мобилизованы были для этого и рисчики по камню, правда, в самой Испании к этому времени разрешалось чеканить только медные монеты. Надписи на монетах являются одновременно до известной степени лозунгами борьбы. Наряду с уже цитированным девизом «За спасение рода человеческого» были и другие: «Общественная свобода», «Восстановленная свобода», «Гений римского народа», «Марс мститель». Сегодня известны примерно 520 монет этого типа, которые были отчеканены в основном в лагере Гальбы. При этом бросается в глаза обилие субаратных монет, примерно 12%. Это относится лишь к известным, дошедшим до нас монетам. Часть из них сейчас известна лишь по каталогам. Крауфорд, признанный международный авторитет в кругах нумизматов, утверждает, что, в принципе, все субаратные монеты происходят из частных фальшивомонетных мастерских,